Он знал об этом довольно много, когда обучался в компании, связанной с металлом. Эти границы в мечах, сделанных с помощью магии, неупорядоченные, и поэтому я считал их бесполезными. Однако меч, который вы сделали, мы поняли, достаточно. Вы хотите сказать, что меч, сделанный в Джиндона, очень хорош для практического использования, верно? Похоже, премьер-министру Пауэллу надоело разговаривать, и он сделал свое заключение. В ответ на это Болтон сказал, нет, намного выше. Не будет преувеличением назвать его превосходным мечом. После этого скандала он также попытался использовать меч. Джин был благодарен, Эльза смотрела на Джина, Ханна улыбалась, а Рика чувствовала гордость. Ясно. Министр закрыл глаза, сложил руки и выглядел так, будто о чем-то думал. Примерно через 2 минуты он, наконец, открыл глаза и сказал, «Джин Дона, я благодарен. Честно говоря, я сомневался. Думал, что вы объединитель или шпион королевства Франц». Он опустил голову. Принцесса пыталась что-то сказать, но министр остановил ее, подняв руку. «Вы были правы, принцесса. В конце концов, шпион врага ни за что бы не снабдил нас такими прекрасными големами и оружием. Он знал о големах, потому что украдкой наблюдал, как голем Джина боролся против Хейнца в ненастоящем спарринге. И тогда министр сказал, что он хочет как можно скорее доложить королю и прийти вместе с ним. Он попросил сопровождающего солдата привести его к королю. Идем все вместе. Все покинули мастерскую. Принцесса Лишон, премьер-министр Пауэлл, распорядитель оружия Болтон, заместитель командира отряда рыцарской кавалерии Глория, Джин, Эльза, Ханна и Рика вошли в королевскую виллу. Обслуге и охранникам было любопытно видеть такую немалую группу. «Пусть ваши сестры подождут там». Ханну и Эльзу отправили в приемную рядом с офисом. Джин посмотрел в сторону Рика. Она его поняла, поэтому кивнула один раз. Она включила свое инфракрасное зрение и подняла 4 пальца. Это означало, что 2 эксклюзивных СП для Ханны и Эльзы были неподалеку. Джин с облегчением вздохнул. Он вошел в кабинет короля вместе с министром. Конечно, Рика тоже была с ним. Принцесса вошла с Джином. Глория ушла с Ханной и Эльзой. Болтон тоже ушел. Вы пришли. Король, Алаис III ждал Джина. Я слышал. Кажется, вы завершили всех големов и оружие всего за 1 день. Спасибо за вашу работу. Я благодарен, сказав это. Алаис III положил руки на стол. Теперь, помимо обещанной суммы денег, я хочу добавить вознаграждение. Вы чего-нибудь желаете? У Джина были свои мысли об этом, но, честно говоря, я не знаю, насколько большой поступок я совершил. Вопрос в том, что скажет король, услышав это. Хм, вот как, что касается меня, я хотел нанять вас в качестве королевского мастера магического ремесла, но я не могу этого сделать. Звание почетного мастера королевства Гелия было весьма полезным для Джина. Я дам вам территорию, так что если вы поселитесь в нашей стране, я буду очень рад. Когда король закончил говорить это, министр также выдвинул свое предложение. Кроме того, мы могли бы даже дать вам землю и право на управление или, возможно, даже автономию. Услышав это, Джин сказал, звучит здорово. Увидев реакцию Джина, министр продолжил. Значит, Джин Дона хочет территорию. Что касается королевства Клайн, то вместо того, чтобы просто дарить золото, они хотят обеспечить его землей, чтобы удерживать его там. Нет, вместо того, чтобы называть это территорией, я думаю, лучше было бы назвать это арендованной землей, ответил Джин. Арендованная земля является собственностью временного права на землю или имущество. Хотя арендатор имеет право на недвижимость, арендованная недвижимость обычно считается личной собственностью. И поэтому тот, кому дана земля, имеет над ней больше власти. В этом случае королевство Клайн лично предоставит Джину участок земли. Это было выгодно королевству. Какое место вы пожелаете? Ответ Джина уже был решен. Да, тогда мне бы хотелось деревню Каина. Глава 292. Арендованная земля, деревня Каина Хаэм, деревня Каина. Король Алаис III счастливо улыбнулся. Точно пойдет, вы могли бы попросить землю побольше. Нет, я хотел бы, чтобы это была деревня Каина. Решение Джина не менялось. Хаэм, тоже прекрасно. Алаис III приказал секретарю подготовить документы по контракту. Я даю мастеру магического ремесла Джину Ниду право аренды земельного участка деревни Каина. После, они обсудили все подробности, например, определение деревни Каина, диапазон, продолжительность Великого Поста и т. Д. Срок займа был определен в 50 лет от настоящего времени. Каждый из големов, которых Джин сделал для страны, будет иметь стоимость около 5000000008000000 толл. 20 из них обойдутся примерно в 100-160 миллионов толл. Стоимость материалов составила около 80 миллионов. Судя по качеству големов, ориентировочная стоимость его работы была не меньше 80 миллионов, но на этот раз она была принята за 50 миллионов. Разница более чем в 30 миллионов. С другой стороны, доход от села Каина в пересчете на пшеницу составлял около 5 тонн, а это около 450 тысяч толл, что через 50 лет достигнет 22,5 миллиона. Даже учитывая награду, это не уравновешивает, и, таким образом, Алаис III сказал, что он может попросить площадь побольше. Текст условий был прочитан вслух. Там также было условие, которое гласило, что если Джин совершит деяние, которое будет противоречить прибыли королевства, контракт станет недействительным. И, естественно, сама деревня и территория будут экстерриториальными. Джин передал все условия через Риекала Цзюню, чтобы тот их проверил. И после рассмотрения всех условий, вызывало проблемы только одно поступок, который противоречит прибыли королевства. Что думаете, Джин Дона? После того, как весь текст был зачитан вслух, премьер-министр Пауэлл спросил. Затем Джин заговорил о пункте, который подчеркнул Ла Цзюнь. Верно, пункт поступок, который противоречит прибыли королевства, немного расплывчат. Например, скажут, что кто-то, принадлежащий к королевству Клайн, вызвал проблемы в деревне Каина. Король заметил, что он косвенно указывает на инцидент в прошлом году, когда Джин остановил властолюбивого графа Уолтера. Хм, действительно. Что думаете, премьер-министр? Как насчет признания самообороны района, если вспыхнет конфликт? Он искажал свои слова, но проще говоря, он заявлял, что в случае нападения на деревню Каина, контратака внутри деревни Каина не будет считаться делом, которое противоречило бы прибыли королевства. Очевидно, если это экстерриториальная территория, в данном случае можно ли считать деревню не деревней, а районом с определенной границей? Если быть точным, то это район к северу от горного перевала того, который окружен горами к северу от реки Эрм. В горы на севере люди не ходили собирать лекарственные растения. Это был комментарий Джина. Далее он подтвердил еще несколько моментов. Последний из них заключался в том, что в случае, если лицо, принадлежащее к деревне Каина, причиняет вред за пределами деревни Каина, деревне будет предоставлено право решать вопрос о наказании. И после подтверждения всех неясных моментов, даже Ла Цзюнь дал свое согласие, так что Джин подписал бумаги и дал отпечаток пальца. Были составлены два контракта, один для Джина, другой для королевства Клайн. «И вот, наша страна установила с вами связь», — сказал Алаис III. «Ваше Величество, есть кое-что, в чем я хотел бы убедиться. Хм, что это? Кажется, что война с королевством Франц закончилась, но что случилось с приказом о вербовке?» «Министр?» — король направил вопрос министру. «Мы разослали приказ о вербовке дворян, владеющих землей. Тем не менее, сегодня утром приказ был отозван». Услышав объяснение министра, Джин успокоился. «Теперь жители деревни Каина смогут вернуться». «Хорошо. Наконец, я прошу вас проследить за тем, чтобы у нас не было никаких конфликтов с графом Уолтером, который управляет этой областью. Я понимаю, думая, что, наконец, в деревне Каина снова будет мирно». Джин был несказанно рад. Король выдвинул предложение. «Давайте это отпразднуем». Сказав это, он приготовил два бокала, налил в них вина и вручил Джину. Джин послушно взял его. «Ну что ж, за наши хорошие отношения, за наши хорошие отношения». Все были счастливы. Принцесса, потому что ее отец признал Джина, а министр, потому что он смог установить связь с талантливым человеком. Часы пересекли половину пятого. Похоже, им придется остаться еще на одну ночь. Принцесса Лишон сказала: «Джин, я очень рада. Пожалуйста, поужинайте у меня. Можно, отец? Пауэлл, почему бы вам не присоединиться?» Алаис III кивнул. «Лис, ты отвечаешь за них, поэтому я оставлю это тебе. Пауэлл, тоже можете идти». В большом обеденном зале императорской виллы их ждал роскошный ужин. Там были принцесса Лишон, премьер-министр Пауэлл, барон Болтон, Глория, Джин, Эльза, Ханна и Рика, хотя Рика не пила и не ела. Ханна была в платье принцессы, Эльза тоже была в платье, хотя и не принцессы. Джин был в полупальто почетного мастера. За исключением Ханны, они пили легкое фруктовое вино. Ханна пила сок. «Ах, это бремя с моего плеча», — сказал министр после тоста. Похоже, создание связи с Джином расслабило его. Джин объяснил все Эльзе и Ханне, но Ханна не особо это понимала, за исключением того, что он получил награду. «Это замечательно, Аничан». За ужином разговор оживился. «Больше всего говорила принцесса. Я была права. Или, вы можешь остаться здесь навсегда, если хотите». Глория оставалась Глорией. «Этот меч Джин Дона сделал для меня, я буду дорожить им до конца своей жизни». И ее отец, Болтон. «Джин Дона, в следующий раз, конечно, если вы не против, мне бы очень хотелось, чтобы вы сделали мечи для меня». И вот так, вечер проходил за веселой беседой. С другой стороны, Алаис III в тот момент, министр ответил на вопрос Джина, но когда точно был отозван приказ о вербовке, на всякий случай, он подтвердил все у секретаря. «Все в порядке. Отвод был сделан сегодня утром». «Ясно. Тогда все в порядке. Серьезно, из-за небольшой оплошности в прошлый раз мы передали такой выдающийся талант другой стране». Он неприятно вспомнил опрометчивость графа Уолтера. «Кроме того, теперь я сделаю Лис невестой принца Эгиля». Насколько он слышал от Джина, третий принц Эрнест, хороший принц, и поэтому он был счастлив, как отец. «Что сейчас делает граф Уолтер?» «Формирует свою армию в Гааре». «Хорошо, утром первым делом пошлите быструю лошадь. Расскажем ему о решении относительно деревни Каина». «Лацзюнь, как идет связь?» «Все идет замечательно». Он переговорил с Лацзюнем через Рика, чтобы убедиться, что нет никакой прослушки. «Если немного увеличить чувствительность, я смогу видеть и слышать то, что видит и слышит Ник от 1 до 20. Да, Джин не полностью доверял королевству Клайн, и из-за этого он поместил в големов некую страховку. Он использовал магический кристалл элемента света для глаз. Все запасные силы были использованы для связи с Лацзюнем. И для этой цели он сделал магическую формулу, а также добавил кандзи. Даже голосовое устройство элемента ветра имело запасную силу, которая использовалась для связи с Лацзюнем. И если бы он хотел, он мог бы услышать все, что слышит и говорит голем. Он также добавил ограничители, чтобы големы не могли атаковать Джина, остров Хара и остров Кунь-Лунь. Если дело дойдет до драки, Лацзюнь может даже взять под контроль големов. Это был секрет только между Джином, Рика и Лацзюнем. «У меня есть еще одна просьба. Лацзюнь, завтра утром доставь карету голема, похожую на ту, что я строил». Джин знал, что их, вероятно, сопроводят перед прощанием, и велел Лацзюню разобраться с этим. Трюк должен сработать. Глава 293. Деятельность группы ностальгии. Дополнительная история. Елена, что это? Бывший глава объединителей и нынешний глава группы ностальгия, Джоуль, спросил, увидев магический инструмент размером с большой стол. Это было 27 апреля. На следующий день после того, как объединители сменили название на ностальгию. Это называется телефонманы. Телефонманы, услышав незнакомое название, Джоуль был озадачен. «Да, понадобится другой человек с тем же устройством, так вы сможете говорить с ним». Елена начала объяснять. «О, но разве у нас раньше не было переговоров на расстоянии?» Это был оправданный вопрос. Раньше он разговаривал с Еленой на расстоянии, используя определенный магический предмет. «Да, ваши сомнения оправданы. Я не знаю, как назывался тот магический предмет, но когда расстояние между сторонами увеличивалось, он не соединял. Например, его максимальный диапазон, отсюда до Астан. Более того, по нему нельзя разговаривать ни с кем, кроме меня. Вдобавок, если между связывающимися есть горы, будет невозможно поддерживать связь. Несмотря на свою малость, этот телефонман и может соединять на расстоянии в сотни километров, если не тысячи. И это не изменится, даже если между ними есть горы. Вау, это от Мачина Дона? Да. В общей сложности мы получили 10 пар. Думаю, мы могли бы разместить по одному в каждой стране. Королевство Эгилия, королевство Целуриа, королевство Франц, королевство Клайн и королевство Элиас. В общем, эти 5 небольших стран имели глубокие связи. Если нужно было подключить все столицы этих стран, понадобилось бы 4 устройства в каждой стране. Поэтому, если брать по 4 в каждой стране, потребуется 20 устройств. Империя Шиары и королевство Леонард останутся на следующий раз. Они будут рады, сказал Джоуль, облегченно вздохнув, и снова спросил Елену, как проходит реорганизация группы. По словам Елены, даже после того, как контроль над разумом был отменен, более 80% членов исполнительной власти поддержали идеалы группы ностальгии и остались. Похоже, что оставшиеся 20% были преступниками, поэтому их бросили в подземную тюрьму. До сих пор не ясно, будут ли они использовать контроль над разумом, чтобы нейтрализовать и освободить их или оставить их гнить в тюрьме. Ясно, мы могли бы действовать как организация. Да, милорд, несмотря на то, что Елена была реконструирована джинном, так как там люди, она сохранила свой стиль разговора. Хаем, я бы не справился без тебя, Елена. С другой стороны, Дональд боролся изо всех сил, причиной чему стал ранний утренний бой на 23 и краткий день. Независимо от того, насколько обширна и пустынна равнина перед штаб-квартирой, не было способа, чтобы никто из города Кашамнур не заметил. Хотя среди людей, проживающих поблизости, жертв не было, была вероятность того, что кто-то увидит обломки, которые разлетелись, когда Мачина и другие пытались убежать. Интересно, сможем ли мы как-то обмануть их, сказав, что идет разработка новой мины? Дональд ломал голову. Были также меры по исправлению положения после вмешательства в страны. Посылать головорезов для хаоса в столице королевства Клайн, Албан. Дональд сокрушался после того, как узнал, что один из руководителей экстремистской партии сделал такое. Сегодня 28 и краткое день утра. Скоро будет полдень. Уже сделано. Я не успею. Могу только надеяться, что королевство Клайн справится с этим. Ваше Величество, мы получили подарок от организации под названием «Ностальгия» с выражением соболезнований. Что? Ностальгия? Да. Согласно прилагаемому письму, они представляют собой группу, главная цель которой состоит в том, чтобы раскопать технологии прошлого, использовать их в настоящем и соединить их с будущим. Звучит подозрительно. Итак, что же такое настоящее? Да, вот это. Что это за стол? Их еще и четыре? Да, согласно прилагаемой записке, это магический предмет, называемый телефоном маны. Телефон маны? Да. Другими словами, он дает возможность вести разговоры на расстоянии с помощью магии. Как мы уже сообщали, четыре таких были отправлены в каждую страну. Эгилия, Франц, Элиас, Целурия и Клайн. Он позволит установить контакт с этими пятью странами. Если это правда, то это, кажется, очень полезно. Давайте попробуем. Там может быть опасность, поэтому было бы лучше, если бы присутствовало Министерство магии. Хаем, позовите их. 29 апреля, рано утром, подобные разговоры имели место в каждой из пяти стран. Это Министерство магии Королевства Эгилия, Кильхидор. Вы слышите меня? Яркий свет сиял внутри магического кристалла в телефоне маны. Премьер-министр Пауэлл, который был рядом, поспешно ответил. Это премьер-министр Королевства Клайн, Пауэлл. Вас слышно громко и ясно. О, понятно. Рано утром было доставлено магическое устройство под названием телефон маны, и после некоторого расследования оно оказалось безвредным, поэтому мы попытались позвонить вам. Услышав это, министр поспешно ответил. Наша группа тоже провела расследование, но благодаря вашему внезапному звонку мы узнали, что это безвредно и эффективно, и поэтому я хотел бы выразить свою благодарность. И тогда, хотя неофициально, у Министерства магии Королевства Эгилия и премьер-министра Королевства Клайн состоялся разговор. Безусловно, это удобно. Я планирую поговорить с королем и предложить конференцию с вашим королем. Это было во второй половине дня 29 апреля. Подобные сигналы были между Королевством Элиас и Королевством Эгилия, Королевством Клайн и Королевством Франц. Телефон маны, несомненно, повлияет на дипломатические отношения между странами в будущем. Кстати, в эти устройства были встроены камеры маны, и все, о чем они говорили, передавалось Лацзюню, хотя никто не знал об этом факте. Елена, насчет телефона маны, ты знаешь, как его доставляли в каждую из стран? Да, милорд, Мачина сама приказал подчиненным. Услышав этот ответ, Джоули и Дональд застонали, думая о том, что таинственное существо, Мачина, обладало такой силой. Вне волшебства в этом мире есть силы, которые следует понимать и использовать. Это то, что Дональд услышал от Рейнхарта. Это имело смысл. Что именно вы делаете, чтобы заставить голема сделать это? Там лежали остатки материалов, которые были отправлены в каждую из стран. Другими словами, металл, полученный от плавления големов. Я понятия не имею. Должна быть куча вещей, которые мы, те, кто только смотрел в прошлое, не сможем понять. Интересно, как много из этого мы успеем понять за оставшуюся жизнь, сказал Джоуль. Разве это не прекрасно, даже если мы не сможем понять все? В конце концов, такова жизнь, ответил Дональд. Он не терял свой позитивный настрой несмотря ни на что. Спасибо, Елена. Пока ты здесь, мы верим в будущее. Да, пожалуйста, предоставьте это мне. Кроме того, Мачина сама недавно доставил еще один магический предмет. Ясно. Интересно, насколько это удивит меня на этот раз. Глава 294. Возвращение на следующий день. На этот раз точно, Джин решил покинуть столицу королевства Клайн, Албан. Он был вдали от деревни Каина довольно долго. Ханна, вероятно, тоже начала тосковать по дому. К сожалению, они не смогли заскочить в фирму Раглан, где торговал Роланд. После завтрака принцесса снова провожала их до главных ворот на своей карете. Императорская гвардия охраняла карету со всех сторон. Глория ехала с ними, но из-за того, что они уже попрощались, все молчали. Только несколько слов принцессы. «Вы знаете, что можете остаться». Проехав ворота, экипаж остановился. Рыцари, которые охраняли его, дали им немного пространства. А из Джина, Ханна и Эльза охраняли каждый уголок, хотя их нельзя было увидеть. Джин и остальные медленно спустились с кареты, как будто им было грустно расставаться. Кстати, на этот раз Ханна была одета в свою одежду. Однако сегодня бояться было нечего. Принцесса и Глория стояли напротив городской стены, а Джин, Эльза и Ханна стояли лицом к ней. Никто ничего не говорил. Каждому было, что сказать, но когда приходит момент, все становится сложнее. Глория была первой. «Джин Дона, мы когда-нибудь встретиться снова». Дальше была принцесса Лишон. «Джин, что будете делать дальше?» У обычной энергичной принцессы было грустное выражение лица. «Я поеду в деревню Каина». Ему тоже было немного грустно. «Ах, да, вы упомянули, что у вас есть карета». «Да», кивнув, Джин присвистнул. С дороги, ведущей в лес, подъехала карета. «О, что это за экипаж?» Увидев карету голема в первый раз, принцесса удивилась. У Глории была такая же реакция. «Это мой экипаж, ее тянут лошади-големы». Экипаж остановился рядом с Джином. С одного взгляда, Джин понял, что это был тот же самый, который он построил в королевстве Эгелия. «Похоже, Ла Цзюнь отлично справился с работой. У принца Эрнеста тоже есть такая», — сказал он. Так он решил, что ее интерес к королевству Эгелия будет расти. «О, понятно. С нетерпением жду встречи с Эрнестом сама. И, вы знаете, вчера нам доставили устройство под названием телефон Маны, и благодаря этому, мы сможем говорить с Эгелия, Франци Целуриа. Ах, еще и Элиас. Он узнал об этом прошлой ночью во время разговора с Лацунем. В следующем месяце, кажется, состоится наша брачная встреча с Эрнестом сама. Как всегда, принцесса выдала важную информацию страны. Ао, поздравляю. Хаем, еще точно не решили. Принцесса покраснела. Ну что ж, тогда мы отправляемся. Спасибо, что пригласили нас, принцесса. Большое спасибо. Хаем, будьте здоровы. Увидимся. Джин Дона, надеюсь, встретимся еще. Они прощались от всего сердца. Джин с остальными сели в карету. Дверь кареты закрылась, и она начала медленно двигаться. Береги себя. Джин думал, что несмотря на то, что многое произошло, он встретил хороших людей. Принцесса пригласила Глорию в карету. «Ты можешь защитить меня, находясь в карете». Когда экипаж начал двигаться, четыре охранника приблизились. Они должны были охранять до самого королевского дворца. «А он таинственный?» «Да», принцесса и Глория говорили о Джине и других. «Да, он почетный мастер магического ремесла королевства Эгелия, и у него много загадок. Хаем, но он явно не тот, кто причинит вред нашей стране. Я тоже так думаю». Карета ехала по каменной брусчатке. Выглянув за пределы кареты, принцесса вспоминала инцидент с големом на днях. Постройки и дорога уже были отремонтированы. Дыра, которую Джин создал, отбросив големов, и стена, которая треснула от огненного копья Джессики. «Мы все компенсировали, но еще не решили с наказанием Джессики. Да, думаю, ей придется работать без зарплаты за 3 месяца. В этом случае было принято сокращение зарплаты вдвое». Глория уже представила лицо Джессики на грани слез. «Она была бы идеальна, если бы не это. Хаем, она отличный лидер, рассудительная и умеет владеть мечом. Кроме того, она популярна. Если бы только она могла контролировать свою магию. Из-за того, что это не будет помехой на поле боя, она по-прежнему капитан. В конце концов, «Талантливые люди важны», — серьезно пробормотала принцесса. Карета с Джином и остальными быстро проехала по дороге. «Ах, да, карета Джина не и другая». Эльза была довольна. «Очень приятно ехать в ней», — добавила Ханна. Вскоре Джин связался через Рика с Лацзюнем. «Отец, Кондор 3 находится в режиме ожидания в небе. Хаэм, подождите, 3, Кондор должен быть только до 2. Когда он увеличился до 3? Похоже, что в Кондор 3 есть крупномасштабный портал. Если мы используем их, мы можем вернуться в горы Куньлун со всем экипажем». «Ясно, как и ожидалось от Лацзюня». Джин был доволен работой своего подчиненного. Он думал завязать Ханне глаза, но потом остановился. Он хотел, чтобы Ханна знала, кто он на самом деле. «Ханна, мы поедем на остров Куньлун». «Ладно». Она на мгновение растерялась, но вскоре кивнула. Экипаж свернул с дороги. Проехав так около 10 минут, они вышли на луг. «Это Кондор 3. Появился Кондор 3, деактивировав свою невидимость. Вау, такой большой. Это что, это ты его сделал, Джинни?» Ханна была искренне удивлена, а Эльза сразу же подумала о Пеликане 1, на котором она ехала раньше, но, присмотревшись, она поняла, что этот выглядит совсем по-другому. Но даже тогда аура, исходящая из него или, возможно, состояние магических инструментов внутри, вызвало у Эльзы чувство, что это та же категория, что и Пеликан 1. Это указывало, насколько Эльза выросла как мастер. Карета медленно вошла в большой портал. Те, кто ехал в карете, лишь на мгновение погрузились в полную темноту. Экипаж телепортировался на несколько сотен километров и прибыл на остров Куньлун. Глава 295. Владелец Джин экипаж приземлился не в особняке острова Куньлун, а в гараже с установленным порталом. «Когда они вообще все это сделали?» — пробормотал Джин. Последний раз Джин приезжал на остров Куньлун 26 го числа. Сейчас было 30-е. Похоже, Лацзюнь создал много вещей за этот короткий период времени. Джин похвалит его за это позже. Он сошел с кареты с Ханной и Эльзой. «Вау, это дом Ани Чан. Вау, вау». Ханна заметила разницу сразу. «Ханна Чан, Джин не и потрясающий». «Ага, Ани Чан удивляет». Пока Джин думал, как он объяснит все Ханне, Эльза вышла вперед. «Хорошо, давайте вернемся в деревню Каина». «Да». На этот раз они спустились под землю особняка к порталу, который вел на остров Хрэй. Число дворецких, защищавших и обслуживавших портал на острове Хрэй, увеличилось до 10. Затем они отправились в деревню Каина. Это было хлопотно, но так безопаснее. Они вышли из-под мастерской Джина. Ханна энергично поднялась по лестнице. «Ура, мы вернулись». Принцесса устроила им теплый прием в Албан, но, судя по приподнятому настроению Ханны, когда она вернулась, кажется, что ее дом – самое лучшее место для нее. Затем она ворвалась в дом. «Я вернулась». Услышав ее голос, Марта вышла поприветствовать их. «Ханна, с возвращением. Ты хорошо провела время?» «Да. Знаешь, я познакомилась с принцессой. Она подарила мне одежду». Как и следовало ожидать, лицо Марты стало немного напряженным, услышав слово «принцесса». «Эльза, с возвращением. Мама». Майн тоже вышла к ним. Около Джина не всегда случаются немыслимые вещи, но мне было весело. Джин медленно поднялся по лестнице. «С возвращением, Джин сама». «С возвращением, Джин. Я вернулся». Слышать «с возвращением» всегда приятно. Это заставляет чувствовать, что вас ждут. Однако сначала Джин должен был кое-что сделать. «Сначала мне нужно кое о чем поговорить с Мартой и главой». «Что такое? Что-то случилось?» Джин сказал, что расскажет им все в доме главы, и они все направились туда. «Что случилось, Джин?» «Глава деревни, Гибек, был дома. Я бы хотел кое-что сообщить». И Джин начал рассказ о том, как они отправились в столицу королевства Клайн, Албан, о мече Лити и просьбе Глории о том, как они встретились с принцессой, как он починил роботов и взял на себя просьбу самого короля, и в качестве награды он получил деревню Каина. В конце он также показал им документы по контракту. «Ясно». Даже Гибек был удивлен, и жесткое выражение. «Это означает, что следующие 50 лет Джин, по сути, будет губернатором этой деревни». Но Джин отказался. «Нет, я не планирую становиться губернатором. Я подумал об том, когда узнал, что они вербуют отсюда людей в качестве солдат. У тебя острые уши». «Да, позавчера Рока, Джифа, Дибу, Говарда и Рика забрали из деревни. Теперь все будет в порядке. Приказ о наборе отозвали, так что больше ни о чем беспокоиться. Хаэм, если это так, то это здорово. Затем глава вернулся к основной теме. Ты тогда, что планируешь делать, Джин? Ничего особенного, я думаю, что все и так в порядке. Ах, хотя нет необходимости платить налоги. Хмм, но мы не можем этого сделать. Я никогда не слышал о губернаторе, который не берет налоги. Но даже тогда, Джин покачал головой и сказал, как я уже сказал, я не губернатор, я временный владелец или что-то в этом роде. Глава вздохнул. Смысл не изменится, если ты просто поменяешь название, понимаешь? Но, да, я в некоторой степени понимаю, что ты хочешь сказать. Тогда ты владелец этой деревни, Джин. Я так и буду главой деревни. Да, да, так и есть. Однако вы должны собирать налог, а потом сделать что-нибудь для деревни на этот налог. Джин, наконец, понял. Я понял. Тогда давайте оставим налог. Хм, это так странно получать налог. В конце концов, я живу в доме Марты Сан, поэтому было бы странно брать с нее налог, а затем заставлять ее готовить еду. Услышав это, Марта засмеялась. Мда, такие мысли это на тебя поможи. Услышав ее смех, Джин расслабился. Я же не против, Джин. Даже если ты станешь дворянином или кем-то еще. Да, Ханна, ага, Аничан это Аничан. Джин почувствовал теплело. Марта и Ханна не изменились. Понял тогда, глава, я прошу вас продолжать управлять деревней, как раньше. Понятно. С этого момента я буду главой от вашего имени, с улыбкой сказал Гибек. Но все же, подумать только, что Джин добьется такого успеха. Мир, странное место. Нет, наверное, все потому что это Джин. Я тоже была удивлена. Они обедали в доме Марты. Даже по сравнению с королевским замком в пище деревни Каина не было недостатка. Как говорится, дома всегда лучше. Ну, теперь, отдавать налоги будет проще. Это означает, что если мы прилагаем все усилия, они будут вознаграждены. Нужно работать еще больше. Марта улыбнулась. Джин подумал про себя, что теперь он действительно может начать создание системы обороны для деревни Каина и начал тщательно планировать. Вот так, в королевском замке, король Лелаис III лично рассказал графу Уолтеру о всей ситуации. «Почему, ваше величество, что я сделал?» Граф Уолтер злился. «Что сделал? С каким лицом ты это говоришь? Из-за твоих поспешных выводов и опрометчивости, мы отдали такого талантливого мастера в другую страну, понимаешь? Ну, ты меня понял, на 50 лет село Каина является земельным участком Джинаниду. Также отправь людей, которых ты завербовал оттуда». «Да-да», граф Уолтер отступил, но никто не заметил опасный блеск в его глазах. Глава 296. Прогресс. После обеда Ханна пошла играть, так как она долго была вдали от деревни Каина. Эльза рассказывала Майн об их путешествии. Джин начал планировать защиту деревни Каина на случай, если что-то случится. И чтобы осуществить эти планы, он вернулся на остров Хрэй. С возвращением, хозяин. Его приветствовал дворецкий один, а потом Джин пошел в мастерскую. С возвращением, хозяин. Эн тоже пришла. Джин решил позже рассказать ей о том, как он встретил робота подобной формы, Тя. Джин сел на свой стул и начал обсуждение с Ла Цзюнем через камеру Маны. Он объяснил, что теперь, когда деревня Каина является его арендованной землей, он подумает об усилении ее безопасности. «Я хотел бы установить магические глаза в нескольких местах и увеличить телохранителей големов. Согласен с оснащением магическими глазами для наблюдения вдоль дороги, реки Элме, северных гор, восточных и западных лесов и т.д. Хозяин, думаю, было бы неплохо также подготовить барьеры. Хорошо, давай установим барьерные устройства под мостом через реку Элме и забор деревни». Только Джин, Ла Цзюнь и Рика могли контролировать его. Джин был в приоритете, после него шел Ла Цзюнь, и после Рика. У нас будет 26 големов. Тот же тип, что и армейские големы, назовем их от земли А до земли З, они будут серыми, чтобы не выделялись. Всех установим невидимость. Армия для острова Харай была названа числами, буквы в данном случае для отличия. Понял, я немедленно приступлю к производству, так как они будут того же типа, что и армейские големы, Ла Цзюнь может сделать их сам. Хозяин, я думаю, что было бы лучше оснастить их оружием. Еще одно предложение от Н. Это правда. Хорошо, парализаторы против людей, вибрационные мечи против големов ближнего боя. А как насчет индукционного излучателя в дальнем бою? Хм, верно, но поскольку противная сторона может быть не големами, думаю, лучше взять лазерные пушки. Ясно. Тогда возьмем и то, и то. С чем именно они планировали бороться? На острове Харей не было никого, кто бы так отреагировал. Наконец, было бы неплохо иметь доверенное лицо, когда меня нет. Да, я поставлю там дворецкого. Итак, один дворецкий находился в доме Джина в деревне Каина. А сколько дворецких вы планируете сделать? Ла Цзюнь сказал, что 50. Хорошо, тогда сделай 51, и того, что будет за меня, без числа. Понял, без числа будет трудно, поэтому я назову его А. Ну что ж, после этого, Джин поднял тему о том, как в королевстве Клайн схватили Ханну. Чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов, я думаю, нам нужно немного изменить настройку СП. Да, нужно настроить ситуации, когда рядом есть подозрительные существа. Как насчет того, чтобы они могли подчинить любого, кто неизвестен Ханничан, а не и сама и хозяину? Это было предложение Н. Нет, в худшем случае, они подчинят того, кто подошел спросить дорогу и тому подобное. Они не смогли придумать лучший вариант. У нас нет другого выбора, кроме как попросить вас, мой господин, разработать новый защитный магический инструмент. А как насчет барьера, который образуется вдоль поверхности тела? Предложил Ла Цзюнь. Конечно, его можно использовать постоянно. Хаем, будет довольно сложно, но я подумаю. На данный момент это кажется совершенно невозможным. Да, и не думаю, что ситуация, когда он понадобится, возникнет в ближайшее время. В конце концов, они решили использовать парализатор по умолчанию. Даже если бы они использовали магию света, она вряд ли заставит противника даже в обморок упасть. Шансы того, что это повлияет на людей вокруг, тоже были высоки. А вот парализатор способен только парализовать цель. Хорошо, этого должно быть достаточно для СП. Также, Джин достал из кармана два магических кристалла для другого задания. Один из них был старым контролирующим ядром Тя, а в другом были навыки меча Хайнцелыша. Проведи анализ, здесь весьма важные данные. Понял. Джин отдал два ядра Ла Цзюню. Осталось. Эй, может быть, вы не показывали мне, потому что я не спрашивал, но эта книга, которую мы нашли в руинах, вы закончили ее расшифровывать? Спросил Джин с угрюмым лицом. Ла Цзюнь не знал, как реагировать. Да, Ла Цзюнь ответил туманно, что было необычно. Что там? Проблемы? Да, я думаю, вы могли бы назвать это проблемой. Ну так что там? Я расскажу. Это был дневник. А? Джин усомнился. Он боялся, что Ла Цзюнь сошел с ума. Нет, мы думали, что там важные факты о Великой Магической Войне, но на самом деле это просто личный дневник. А, я понял, там едва ли есть то, на что стоит ссылаться. Он бесполезен. В конце концов, не особо весело читать про повседневную деятельность какого-то незнакомца. Потеряв интерес, Джин спросил Ла Цзюня о самой малой полезной части. Было что-то об алхимии, демонах и других исторических руинах. О, а вот это интересно. Больше всего Джина привлекло слово «демон». Джин почти ничего не знал о расе демонов, но все равно, этого очень мало монстры, существа, которые живут вне эфира, и среди них есть демоны, обладающие разумом. Хэмэмэм, Ла Цзюнь продолжил свое объяснение. По его словам, демоны создали цивилизацию, которая может соперничать с людьми. Тем не менее, они не считали стадность людей хорошей вещью и поэтому не использовали тактику войны или стратегию. Благодаря этому, люди смогли победить. Но если это так, не кажется ли странным покидать форт и отступать? Если они побеждали, не должно быть причин отступать. Да, и дневник это не прояснил. Хаем, тогда я оставлю отчет тебе. Что там написано про алхимию? Джин знал, что алхимия здесь похожа на науку в современном мире. И на этом его знание заканчивалось. Алхимия была разработана около 500 лет назад, после того, как его предшественница скончалась. Следовательно, големы, роботы-предки Рика, которые оставались на уединенном острове, не могли знать об этом. Тоже ничего особенного. Похоже, они пытались использовать сильную кислоту в качестве оружия. В конце концов, они провалились, поскольку не смогли создать большое количество сильной кислоты. Сильные кислоты – это кислоты с высоким уровнем ионизации. Серная кислота, азотная кислота и соляная кислота. Если они пытались использовать это как оружие, они, скорее всего, держали кислоту в герметичных контейнерах и выливали ее на демонов. Химическое оружие. Он бы не хотел, чтобы такое оружие распространилось. Что говорилось в части об исторических руинах. Для удобства я назвали ее историческими руинами, но кажется, в то время это была заброшенная крепость. Это рядом с историческими руинами деревни Ида. Однако мы, Куинта, уже закончили расследование. Ясно. Оставляю контролирующие ядра тебе. Продолжай анализировать. Понял. Есть еще кое-что, что мы исследовали с Топаз. Должен ли я сообщить об этом, Хаэм? Что там? Я слушаю. Думая о том, что это был один день, полный необычных замечаний Ла Цзюня, Джин велел ему продолжать. Хорошо, мы определили, почему растения, в частности фруктовые деревья на острове Харай, растут так хорошо. Кажется, что остров Харай – это точка сингулярности Маны. Точка сингулярности? Да. Обычно эфир собирается на северном полюсе. Кажется, здесь есть импульс, и собирается эфир. Ясно, и эфир в плодах уменьшается в порядке. Пишка, яблоко, цитран. Пишка имеет более чем в 10 раз больше эфира по сравнению с выращенными в других регионах. Странно. Это как синмама специальный персик. Некоторое время ранее Ла Цзюнь предугадал, что Джин отреагирует именно так. Мы также выяснили, что можем хранить его без падения в качестве, используя склад эфира. О, замечательно. Итак, холодильники уже реконструированы, верно? Да, согласно вашей команде. Джин был счастлив, увидев, что его собственное творение, система под названием Ла Цзюнь, работает должным образом. В километре к северу от провинциального города королевства Целурия, Астан, в этой области находилось складское помещение империи Шиара. Дипломат Рейнхард был вынужден оставаться там, поскольку большинство руководителей лагеря Целурия состояло из объединителей. После замены главы, они не функционировали должным образом. Рейнхард, мы можем идти. К нему бежал старший брат Эльзы, Фриц. Да, да, все сделано. Мы отправимся завтра утром. Форте, Балалон, Ганис, Таскашиа и моя родина. Рейнхард был рад видеть Фрица в приподнятом настроении. Они отстали от графика примерно на неделю. Наконец, мы вернемся на родину. Да, я с нетерпением жду. В ту ночь Рейнхард, спустя долгое время, смог поговорить с Джином. Глава 297. Потому что он мне нравится. Апрель закончился. Приближалось лето. Сегодня было 2 мая. Да, это буква А, Б, В. Пробуем прочитать их. А, Б, В. Майн и Эльза учили Ханну. Джин рассеянно слушал их, думая о том, насколько похожи эти буквы на земные. Ну, возможно, тоже был человек, которого вызвали с земли. Он не придет к ответу, даже если будет долго думать об этом, и поэтому он вспомнил разговор, который у него был с Рейнхартом прошлой ночью. Похоже, что руководящий орган королевства Целурия, наконец, начал работать. Мы, наконец, смогли продолжить путь. Давно я не ездил в карете. Рад это слышать. Да, Бет и Долли хотят встретиться со своей семьей. Ты тоже, правильно? Ха-ха, да. Мы уже больше года не были на родине, поэтому все тоскуем по ней. Еще раз, где ты остановишься завтра? После отъезда из Форти с утра, мы поедем в Балалон. Все ждали возобновления путешествия, так что здесь довольно оживленно. Здесь тоже многое произошло. Я взял деревню Каина королевства Клайн в аренду на 50 лет. Звучит неплохо. Так состоялся их разговор. Империя Шиара бы съездил туда. Но, видя, как усердно Ханна практикует произношение, ему было трудно поднять разговор о поездке. Кажется, Эльза что-то почувствовала. После урока Ханна и Эльза шли обратно. По пути. Ханна Чан, что ты думаешь о Джинни? Он тебе нравится? Да, мне нравится Ани Чан. Эльза и Ханна говорили о Джине. Верно, он мне тоже нравится. Ура! Ханна Чан, а что, если Джин отправится в путешествие? Эх, тогда мне будет одиноко. Очевидная реакция. Да, было бы одиноко. Но что ты думаешь о том, чтобы потом как-нибудь попутешествовать втроем? Разве это не весело? Да. Эльза кивнула и похлопала Ханну по плечу. У Джина на примете есть одно место. Ханна остановилась и посмотрела на Эльзу. Он хочет съездить в империю Шиара. Эльза присела на корточки и взглянула Ханне в лицо. Если нам нравится Джинни, мы должны позволить ему делать то, что он хочет, хорошо. Но в ответ только тишина. Спустя 3 минуты, Ханна, наконец, открыла рот. Да, Эльза обняла Ханну. Такая хорошая девочка. Ты молодец. Сказав это, она погладила ее по спине. Все будет в порядке. Джинни будет возвращаться время от времени. Да, сказала Ханна с мокрыми глазами. Днем Джин проверил магические глаза, которые были установлены прошлой ночью. Хаэм, даже если кто-то нападет, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовиться. Они могли наблюдать максимум 10 километров. Я сделаю разум, поддерживающий исключительно наблюдение. Что-то вроде мелкого лацзюня. С точки зрения эффективности, это будет около сотой доли лацзюня, но с достаточной мощью, чтобы конкурировать с сотней человек. Это отняло всего полчаса. Активировать. Рад познакомиться, хозяин. Хорошо, твое имя будет Кушин. Эти названия также имеют сложную предысторию. В манге, которую читал Джин, насекомые в человеческом теле покидают хозяина в ночь Канаисару и рассказывают Господу о злых делах своих хозяев. Затем Господь уменьшал продолжительность их жизни в зависимости от этих поступков, и поэтому люди не спали в ночь Канаисару. Джин вспомнил фольклор. С точки зрения наблюдения, Джин назвал его Кушин, Канаисару. Понял. Теперь я Кушин. Я сделаю все возможное в своей работе наблюдения. Оставляю это тебе. Джин вернулся в деревню Каина в 3 часа дня. Когда он пошел в библиотеку на 2-м этаже, он нашел там Ханну. Аничан, с возвращением. Что-то случилось, Ханна. Она опустила глаза и колебалась, но через некоторое время посмотрела на Джина и сказала: «Аничан, это нормально, если ты хочешь куда-то поехать, хорошо, Джин был смущен. Когда мы вместе путешествовали, было очень весело. Аничан, ты хочешь еще куда-то съездить, верно? Тогда это нормально. Я буду хорошим ребенком и буду ждать. Ханна». Конечно, его желание отправиться в Империю Щара после разговора с Рейнхартом только возросло. Но это было настолько очевидно, что даже Ханна заметила. Но вскоре Джин понял, что это, наверное, Эльза. В конце концов, об этом знали только она и он. Но он не стал говорить это вслух. Вместо этого он просто погладил Ханну по голове. «Спасибо. Тогда я скоро отправлюсь. Но я буду приходить, обещаю». «Хорошо». Джин обещал вернуться. Ханна была счастлива только из-за этого. Той ночью, Рейнхард как обычно вышел на связь. «Мы в Балалоне. Рад слышать. Я приеду позже». «Что? Впрочем, только я. Эльс пока не может. Хаем. Фриц вернулся к норме, но мы не знаем о его доме». «А, точно. Мы также нашли Адбурга и Германа. Адбург был дворецким, а Герман – охранником, верно? А что насчет другого человека? Мы не уверены насчет слуги Отто». Герман сказал, после увольнения он сам ушел, поэтому он вряд ли вернется в Империю Шиара. «Ясно, ну, ничего не поделаешь. У Эльзы все хорошо?» «Да, понял. Завтра мы будем в Ганизе, а послезавтра в Такашиа. Догонишь нас?» «Да, ха-ха, так и думал. Хорошо, тогда я с нетерпением буду ждать нашего воссоединения». Глава 298. Отъезд Джина немного назад во времени. После того, как ему сказали, что он может путешествовать, когда захочет, Джин вернулся на остров Хара и начал подготовку к своей поездке. «Итак, сначала подготовим карету и экипаж, который он построил в королевстве Эгелия. Все еще был на месте, но после назначения оборудованного портала для других целей, было бы немного сложно вернуть его в строй. Джин решил сделать новую модель с нуля, внешне похожую на предыдущую. Конечно, он также оборудовал порталы и системы активной подвески, кондиционер, прожектор и, конечно, голем-лошадь. Это было то, что обычно входило в экипаж, но с этого момента Джин сделал немыслимое. «Думаю, я сделаю так, чтобы карета ездила без лошади». Другими словами, он планировал оснастить ее двигателем. «Я не могу установить большой двигатель, поэтому пойдем с наименьшим возможным». Он не знал, что его наименьшее очень уж отличалось от общего наименьшего. «Отец, я подготовила материал, и Рика принес алюминий 64. Он гораздо сильнее, чем обычный алюминий». «Хорошо, давай начнем». Джин применил свою инженерную магию столько, сколько хотел, и продолжил обрабатывать материалы. Предусмотрительный Лацзюнь позвал 2 големов Смита. Экипаж был завершен. Для шин они использовали кожу морского дракона. Из-за шероховатости, похожей на чешую дракона, сила сцепления была замечательной, даже лучше, чем у валунов. На самом деле, валун может сломаться, если големский двигатель будет мал. «Высокой скорости мы не получим», — Джин ворчал, наблюдая за первым тестом. «Двигатели небольшие, поэтому они были оборудованы для каждого колеса, похожи на раздутую шину, но, По сути, рядом с ней установлен големский двигатель, из-за этого он не мог установить ничего большого, но в данном случае это уменьшит крутящий момент, он сможет развивать скорость около 40 км в час, голем-лошадь развила бы скорость до 100 км, максимальная скорость обычного экипажа составляет около 15 км, даже сам Джин не знал, что его мера вещей была вопиющей. В лошади использовались и старые материалы. Алюминиевая часть заменена на алюминий 64, магическая мышца была усовершенствована, что сделало выходную мощность вдвое больше, чем раньше. Было бы неплохо иметь возможность ездить на такой, он снарядил лошадь седлом, стременами и уздой, чтобы на ней можно было ездить и без кареты. В карете нужно установить диванчик для удобства. Ну, когда нужно, я всегда могу использовать портал и прийти сюда, чтобы поспать. Суперкарета номер 2 была сделана примерно за 2 часа. Мой господин, у меня есть предложение, я предлагаю взять с собой голема, который имеет внешний вид голема низкого класса. Джин сразу понял его намерение. Ясно, низкосортный внешний вид. Проще говоря, голем, который будет заботиться о его повседневных нуждах. Сделаю водителя, ему очень нравилось делать роботов и големов. Основа будет как у дворецких, он использовал нержавеющую сталь 18-12. С первого взгляда она была похожа на железо, так чтобы было легче обмануть других. Он намеренно пытался сделать внешний вид неуклюжим, и даже так голем получился вполне приличным. Его сила была немного выше, чем у дворецких, а ловкость была близка к ловкости смитов. Он должен был выполнять различные задачи. Хаем, прикажу ему притвориться медлительным, и так, сопровождающий голем был готов. Назовем тебя, Стюарт. Да, хозяин, думаю, я немного отдохну. Рика, Лацзюнь, оставляю все на вас. Да, отец, предоставьте это нам. Джин отправился сообщить жителям деревни Каина о своей поездке. Джинни, береги себя. Передавай привет Райне и Джин сама. Пожалуйста, берегите себя, Джин. Будь осторожен, возвращайся время от времени, хорошо, Аничан, счастливого пути. Джин направился к убежищу. Портал мастерской тоже бы подошел, но так как это было бы странно, он пошел в убежище. Перед убежищем выстроились контролеры деревни Каина, земли от Адазе. Хозяин, мы отряд Земля, мы отвечаем за защиту деревни Каина. О, хорошая работа. Оставляю вам деревню Каина, пока меня не будет. Я ненадолго. Да, пожалуйста, предоставьте это нам. Счастливого пути, хозяин. Итак, Джин исчез в убежище. В королевстве Целуриа к северу от провинциального города Балалон раскинулась необитаемая пустошь. Она называлась пустошью Балалона. Она была полна валунов разным размеров. Ландшафт был как в Аризоне, которую часто показывали в вестернах. Среди всех этих валунов один был заметно больше и имел вход в пещеру. Хаем, так это пустошь Балалона? Да, я была здесь около 8 раз, пробормотал Рика. В то время я появилась в небе и едва приземлилась. Из-за повреждения одной из частей портала мне еле как удалось вернуться в лабораторию. Пришлось избавиться от портала. Тем не менее, области, в которых он использовался, могли пригодиться позже, поэтому Лацзюнь отследил его слабую магию и отправил голема в ВВС, а потом они снова установили портал. Первый в очереди – авианосец Хадака. У него много места внутри. Если враги приземлятся на него, они не смогут пройти на остров Хары, объяснял Лацзюнь. Джин сказал, все в порядке, оставлю это тебе, и дал свое одобрение. Эта система, вероятно, будет сделана довольно скоро. Экипаж, в котором были Джин и Рика, ехал к юго-западу от пустоши. Хаем, он установил компас, как и ожидалось от Лацзюня. На хитроумно замаскированной консоли рулевого управления кареты также был установлен компас. Шоссе проходит с востока на запад, так что если я просто продолжу идти на юго-запад, я наткнусь на него. Джин держал карету в режиме голем-лошадь и установил скорость на уровне 50 км. Шоссе должно появиться через час. Отец, я его вижу, Рика подала голос. Джин снизил скорость кареты, но даже тогда скорость кареты превышала 20 км. Расстояние между Балалоном и Ганис было всего около 30 км. Карете Рейнхарда понадобится не более суток, чтобы пересечь границу. Рейнхард, сегодня хорошая погода. Матиус начал разговор. Да, весна расцветает. Ты не чувствуешь сонливости? Ха-ха, да, на коне чуть не уснул. Но я все-таки солдат, такого я не допущу. Он насмотрелся. Его лицо напряглось. Рейнхард, нужно ускориться. Что случилось? Неизвестный экипаж едет сюда из пустоши. Услышав это, Рейнхард открыл другое окно и выглянул наружу. Но вопреки выражению Матиуса, У Рейнхарта на лице была радость. «Матиус, это мой друг, что? Я же говорил тебе раньше. Мастер магического ремесла, с которым я познакомился и подружился во время этой поездки. Сейчас он является почетным мастером королевства Эгилия. Это карета Джина Ниду, его карета? Да. Кто еще может сделать такую изящную лошадь голема?» Купаясь в лучах полуденного солнца, серебристый конь голем сиял и тянул за собой алюминиевую карету. Конем управлял железный голем. «Эй, Рейнхард!» Из кареты вышел сам Джин. «О, Джин! Сколько лет, сколько зим!» Рейнхард высунулся в окно и помахал в ответ. Глава 299. Город Ганис, 3 апреля. Когда весна была в самом разгаре, Джин смог успешно встретиться с Рейнхардом. «Матиус, это Джин. Хотя он имеет звание почетного мастера магического ремесла королевства Эгилия, он свободен от ограничений». Рейнхард познакомил Джина с Матиусом, который был его другом и эскортом. «Джин, это капитан Матиус Гайст фон Риалгар. Он мой друг, а также капитан Триго отряда императорской гвардии. Он скоро станет моим шурином, приятно познакомиться. Я Джин Ниду, взаимно. Я Матиус». Они поздоровались и пожали друг другу руки. «Я много слышал о вас от Рейнхарда во время нашего путешествия. Кажется, мы замечательный маг-инженер». «Ха-ха-ха, это точно. Джин, маг-инженер, уровня которого я никогда не достигну по какой-то причине», — Рейнхард говорил с гордостью. Увидев это, Матиус на секунду поднял брови, но вскоре пришел в норму. «Я с нетерпением хочу увидеть вас в действии. Итак, можно предположить, что с этого момента вы будете путешествовать вместе с нами?» Рейнхард ответил на этот вопрос. «Да, Джин, мой гость, в конце концов. Джин, ничего, если я сяду в твою карету?» «Да-да, конечно, есть о чем поговорить. Ну, тогда мы разделимся, Матиус». Слегка пораженный возбужденным Рейнхардом, Матиус приказал своим подчиненным разойтись. Карета Рейнхарда поехала без своего хозяина. Водитель знал Джина, так что он не возражал. В конце концов, это случалось и раньше. Однако для Матиуса это было не так. Человек, которого он должен был охранять, его друг, муж его младшей сестры, просто ушел с человеком сомнительного происхождения, которого он только что встретил. И еще была девочка по имени Рика. Похоже, она робот, но это делало ее еще более загадочной. И не говоря уже о том, что карету вел железный голем, которого он никогда раньше не видел. Казалось, он уступает Шварцу Риттеру Рейнхарда во всех аспектах. Однако карету тянула лошадь голем. Он был искренне поражен этим. «Чтобы воссоздать движение лошади, не могу измерить его способность. Как там Эльза? Сейчас она обучает детей в деревне под названием Каина. Это восхитительно. Ну, главное, чтобы она была счастлива», — Рейнхард понизил голос. «Джин, брат Эльзы, Фриц, причина, по которой он стал странным, нет, причина, по которой он вернулся к нормальной жизни, ты приложил к этому руку, не так ли?» Вокруг кареты Джина был звукоизоляционный барьер, так что не нужно было беспокоиться о прослушке, но он все равно шептал. «Это гипноз и соблазнение. Ранее мы отменяли такое у Рукаля, оглушив его, но теперь я понял, что то же самое можно сделать с помощью магии под названием шок». Затем Джин объяснил, как объединители стали ностальгией и как они помогают каждой из стран. «Итак, поглощенные разговорами, они прибыли в город Ганис. Похоже, мы на месте», — сказал Рейнхард, глядя в окно. «Время пролетело незаметно. Завтра мы поедем в Такашиа. У нас есть виза, необходимая для прохождения, поэтому они не заставят нас ждать. Ах, я с нетерпением жду приезда в Империю Шиара, я рад. Ну что ж, давай спускаться». Экипаж остановился на КПП перед Ганис. Рейнхард был самым высокопоставленным человеком среди них, поэтому он должен был показать свое лицо при прохождении. Матиус осмотрел Рейнхарда, чтобы убедиться, что все в порядке, и взглянул на Джина, который все еще был в карете. Джин заметил взгляд Матиуса и не понял причину, поэтому он решил притвориться, что не заметил. Город Ганис не был укрепленным городом. Он был окружен обычными деревянными заборами, но не похоже, что город был только внутри заборов. Судя по всему, они расширялись. Хотя, не было сомнений, что часть за заборами была менее развита. Город был в отдаленном регионе королевства Целуриа, и причина, по которой он процветал, лежала в шахте на полпути вверх по горе Картер. В трех местах обнаружены рудники ценного мифрилового металла, один из которых был вдоль дороги, используемой для транспортировки руды из Балалана. «Хммм, зачем делать это место процветающим?» Услышав объяснение Рейнхарда, Джин задал очевидный вопрос. «Потому что, чем важнее Балалон, тем строже становится управление королевством. Об остальном Джин и сам догадался. Конечно, трудно было бы развивать деловой район, где большинство солдат и чиновники. Город также в беспорядке. Припарковав карету за городом, Джин и другие пошли в город Ганис. Ринхард привлекал довольно много зазывал, так как он был хорошо одет. «Сэр, у нас есть очень хорошая гостиница, с лучшей едой и отличными девочками. Пожалуйста, приходите. У меня есть несколько хороших кристаллов. Если вы хотите весело провести время, посетите Намина. Там вино по низкой цене». Матиус прогнал этих людей. «Серьезно, здесь всегда так. Ринхард, мы уже определились с гостиницей. Давай поторопимся». Матиус послал своих подчиненных вперед, чтобы забронировать подходящую гостиницу. «Ах, как и ожидалось от Матиуса. На тебя можно положиться». Потом Матиус оглянулся на Джина и извинился. «Извините, но мы не смогли забронировать номер для вас. В конце концов, мы не знали, что будет больше людей. Пожалуйста, ищите сами». «Мне очень жаль, Джин, если так, то почему бы тебе не пойти ко мне?» Ринхард начал говорить, но Матиус прервал его, сказав: «Если вы не против, можете остаться с одним из наших охранников». Но Джин отказался. «Нет, я всегда могу поспать в своей карете, поэтому, пожалуйста, не обращайте на меня внимания». Понятно, дав короткий ответ, он приказал подчиненным окружить Ринхарда и двинулся дальше. Ринхард что-то бурчал, но он не слушал. «Ну что ж, Джин Дона, мы отправляемся в 8 утра. Не опаздывайте», Матиус сказал и последовал за Ринхардом темпе, даже не дожидаясь ответа Джина. «Кажется, я кому-то не нравлюсь, не помня ничего плохого о Матиусе». Джин был озадачен. Даже к Джину подошли зазывалы. «Эй, приятель, почему бы тебе не повеселиться в нашей гостинице? Эй, не угостишь меня выпивкой? Хочешь провести ночь со мной? Ну, это были проститутки. Отойдите с дороги. Пожалуйста, не трогайте отца своими грязными руками». Рика избавилась от всех этих женщин. Потребовалось около 30 минут, чтобы они поняли, что Джин был нелегкой добычей. «Я впервые в таком городе, будучи близко к границе. Этот был город с наименьшим общественным порядком. Кажется, здесь лучше не задерживаться надолго. Похоже, здесь нечего смотреть, поэтому давай вернемся в карету». «Да, эй». Матиус Ринхард увидел странное отношение Матиуса к Джину, поэтому, когда он попытался пожаловаться, Матиус пошел вперед и сказал: «Ринхард, мы скоро будем на нашей родине. Ты ведь понимаешь, правда? Ах, конечно, тогда не делай ничего, что расстроит Бильча». «Я ничего подобного не делал. Я знаю, что ты не был в борделе. Но, Ринхарду стало любопытно». Матиус прошептал: «Ма, а?» Ринхард пытался услышать. Отчаявшись, Матиус сказал громким голосом: «Ты же не бегаешь за мужчинами?» Кажется, Матиус что-то неправильно понял. Глава 300. Виновный ахахаха. «Ну это не настолько смешно. Ой, извини, но подумать такое на меня и Джина». Короче говоря, Матиус беспокоился, что Ринхард гомосексуалист. «Эннохо, это твоя вина. С самого начала ты заперся с ним в карете». Лицо Матиуса покраснело, когда он все объяснил, но это лишь рассмешило Ринхарда еще больше. «Ха, хватит, я иду в свою комнату». Матиус вышел из комнаты, хлопнув дверью. «Ха-ха, интересно, как это объяснить Джину?» Джин и Рика добрались до парковки карет. Вокруг кареты Матиуса были расстелены занавески, некоторые из его подчиненных остались там на ночь. Матиус, его дворецкий, его служанка и четверо подчиненных ушли ночевать в город. Джин встретил неожиданного человека.